Есть ли в истории человечества хоть какой-то прогресс, какое-то движение вперед в этом смысле? Еще 40 лет назад большинство мыслителей сочли бы вопрос риторическим и уверенно ответили: «Конечно, есть». Сейчас, в середине века, после двух ужасных войн, после невообразимых зверств, свидетелем которых стало мое поколение, голоса позитивистов звучат куда менее бодро. И все же, несмотря на то, что мне выпало находиться в одной из самых мрачных расщелин этого провала варварства, я убежден, прогресс есть. Человечество развивается в верном направлении. Просто движение – это нелинейно и сопровождается рецидивами. Развитие Homo sapiens проявляется в постепенной смене мотивации его социального и нравственного поведения. Рабы трудились, чтобы избежать ударов кнута. В 20 веке граждане демократических стран работают, чтобы улучшить свое материальное положение. Люди завтрашнего дня будут выбирать себе дело по интересу и призванию. В историческом «вчера» законы соблюдались из страха перед наказанием. Сегодня, я опять-таки говорю о жителях демократии, очень многие члены общества законопослушны по убеждению. Завтра надобность в строго регламентированной системе запретов и уголовных наказаниях отпадет, потому что психически здоровому человеку не придет в голову убивать, грабить или насиловать. Нравственность вплоть до недавних времен держалась главным образом на религиозном запугивании, страхе перед неизбежным ответом перед вездесущим Господом. Происходящий в нашем столетии кризис веры обнаружил, что опасение Достоевского: «если не станет Бога, все окажется дозволено», несостоятельно. Современный человек может вести себя нравственно и без угрозы преисподней. В этих произошедших и еще предстоящих переменах и состоит истинный прогресс. В самосовершенствовании человечества как суммы личностей, из которых оно состоит. Мы не столь уж малого добились, учитывая юность и незрелость нашей цивилизации. И хоть еще во времена Экклезиаста считалось, что нет ничего нового под солнцем. Это смешное заблуждение. 3000 лет спустя человечество все еще шагает по целине, открывает новые законы мира и собственного устройства, как духовного, так и физического. Мы находимся в ранней поре своей биографии, где-то на пороге подростковости со всеми атрибутами этого трудного возраста, детской жестокостью, легкомыслием, непоследовательностью, неопрятностью и мучительной неуверенностью в себе. Жизнь на Земле существует миллионы лет. По сравнению с этим сроком наша цивилизация появилась и пустила корни не то что вчера, а, можно сказать, несколько минут назад. Началом отсчета следует считать не момент, когда первый Homo sapiens сделал каменный топор, а момент, когда хотя бы в одном очаге человеческой популяции изобрели письменность, создав начатки коллективной памяти. Без какого-то хотя бы смутного представления о своем прошлом коллективное сознание рода пребывает в сумерках раннего младенчества. Мы, люди, помним себя, а, стало быть, можем оценивать свое развитие на отрезке в 5000 лет. За это время сменились всего лишь 150 или 200 поколений. Невообразимо далекие времена основателя Руси, святого князя Владимира, в сведениях о котором больше легенд, чем правдоподобных фактов, отделены от нас только 30 звеньями предков. Прадед моего прадеда родился в царствовании Петра I, когда колдунов жгли на кострах, а государевых врагов сажали на кол. Конечно, я вижу завоевание прогресса не в том, что врагов государства в мои времена не сажали на кол, а расстреливали во рвах или отправляли в газовые печи. Завоевание прогресса в том, что в 17 столетии жестокость была нормой, а сегодня она рассматривается как аномалия и преступление. Еще совсем недавно человечество повсеместно существовала по жизненному циклу животного, тратила все свои силы на добывание пищи, производила потомство, умирала. Да и сегодня во многих частях света, включая мою бедную родину, большая часть населения живет точно так же. Разве есть хоть какой-то шанс на раскрытие своих способностей у ребенка, родившегося в нашей нищей бесправной деревне, в спившемся полууголовном пригороде или чахоточном шахтерском поселке? Однако оценивать уровень развития человеческой цивилизации по худшим ее зонам все равно, что судить о Пушкине по самым слабым его стихотворениям. Если же мы возьмем для рассмотрения области планеты, в которых человечество достигло наиболее высоких ступеней развития, прогресс по сравнению с прежними эпохами должен быть очевиден. В конце концов, можно представить себе страну, далее всех продвинувшуюся по пути цивилизованности, какую-нибудь, предположительно, Нордландию, и страну в этом смысле самую отсталую, скажем, опять-таки, условно, Зюидландию, как одно и то же общество, находящееся на разных этапах развития. Там, где Нордландия находится сегодня, Зюидландия окажется через 100 или 200 лет. Избавиться от голода, детской смертности, грубого насилия, невежества, научиться уважать права личности. Во всяком случае, передовые деятели Зюидландии, говоря о достойном и счастливом будущем своей страны, наверняка будут иметь в виду нечто нордландиеобразное. Только не нужно совершать грубые ошибки, сводя всю разницу к богатству и бедности. Связь между уровнем цивилизованности общества и уровнем материального достатка, безусловно, существует и самая прямая. Я подробно останавливаюсь на этом в одной из последующих глав. Однако сытость для прогресса является условием хоть и обязательным, но далеко не исчерпывающим. Пришло время высказать, пока очень осторожно, главную мысль, содержащуюся в моем сочинении. Сущностное различие между жителем условной Нордландии и условной Зюидландии, каковой, впрочем, вполне можно считать и мою родину, не условный, а совершенно конкретный и вполне нордный СССР, заключается в некоем внутреннем качестве, концентрация которого определяет стадию развития общества. Именно это трудноопределимое качество, которому я медлю дать название, и является темой исследования протяженностью во всю мою жизнь. Некоторым, очень немногим людям оно достается от рождения. Мне посчастливилось встретить и близко знать таких самородков. Они попадаются во всех народах и в самых разных социальных слоях. Но большинство индивидов с сильно выраженным качеством получились такими в ходе становления и развития личности под воздействием воспитания и внутренней работы. Нечего и говорить, что в странах и социальных средах, которые находятся на относительно более высокой ступени развития вследствие благоприятных условий их среды, выше и пропорции таких людей. Человек, обладающий хорошо развитым качеством, пока по-прежнему оставляю его без названия, сразу виден. В таком обществе, каким является моя страна, в течение долгих лет подвергающейся тяжким испытаниям, он даже бросается в глаза, как дерево посреди голой пустыни. Когда-то вокруг меня таких людей было множество, во всяком случае, во много раз больше. Но качество, благотворное при движении общества вверх, становится смертельно опасным для своего обладателя, когда история делает рывок вспять, в пучину дикости и насилия. В этих джунглях эффективны лишь самые примитивные законы выживания, и качество делается обузой. Поэтому те, кто не пожелал или не смог им пожертвовать, за редчайшими исключениями покинули родину или погибли. Уцелевшие экземпляры сегодня воспринимаются молодым поколением как чудо. Или, скорее, как чудаки. Но я знаю, вижу, что едва отступил всепроникающий страх, и обладание качеством стало грозить уже не тюрьмой, а всего лишь сумой, как в моей стране потихоньку начала восстанавливаться естественная пропорция тех самых самородков, кого природа наделяет качеством от рождения. Не думаю, чтобы кто-то проводил статистические исследования в этой области. Однако по моим жизненным наблюдениям, из каждых 100 явившихся на свет один будет абсолютно светел, то есть щедро, неиссякаемо одарен качеством. Один абсолютно темен, своего рода инвалид, душа которого не способна эволюционировать. Остальные же в разной степени серы. Ими мимикрируют, светлеют либо темнеют, в зависимости от установившегося нравственного климата. Во времена диктатур или войн к власти неизбежно приходит наихудший процент человечества, потому что принуждение и насилие – его родная стихия. Темный процент немедленно начинал окрашивать в черный цвет серые 98%, потакая их низменным инстинктам, и последовательно истреблял тех, кто принадлежал к светлой сотой. А между тем стадия развития общества напрямую зависит от того, сколько в нем людей, обладающих качеством. Обычно оно появляется и укрепляется внутри какой-то отдельной группы или сословия, где в силу исторически сложившихся обстоятельств возникает особая питательная среда. Когда таких особей становится много, не большинство, а хотя бы некое значительное количество, они начинают задавать тон поведения и влекут за собой все общество в целом. Потому что в этих людях есть притягательность, род магии, привлекательный для окружающих. Человеку с качеством хочется подражать, хочется стать таким же, как он. В этом великая сила качества. Государства, которые сегодня считаются наиболее развитыми в гуманитарном отношении, это сплошь страны, где авторитет таких людей и отождествляемого с ними качества высок. Но и в этих блаженных Нордландиях качество нигде пока не находится у власти. В лучшем случае можно говорить о его сильном духовном влиянии. Суммируя, повторю свою логическую цепочку, чтобы можно было двигаться дальше. Итак, по моему убеждению, назначение человеческой жизни в том, чтобы прожить ее сполна, достичь полного раскрытия бутона, который носит в себе всякий человек. Следуя ботанической метафоре, назову этот результат расцветом. Достижению расцвета помогает некое качество. Общество становится лучше, то есть предоставляет своим членам больше возможностей для расцвета, когда повышается средний градус этого качества. Средний градус качества поднимается, когда в данном обществе увеличивается количество и вес людей с высоким индивидуальным градусом качества. В свою очередь, индивидуальный градус качества быстрее и полноценнее созревает в обществе, нравственный климат которого способствует пробуждению в среднем человеке лучших, а не худших свойств его души. Но это не притча о яйце и курице, либо змее, ухватившей себя за хвост. Процесс улучшения человека имеет стартовую точку и свои законы, которые возможно исследовать. Конечно, эволюция души – категория трудноопределимая, но лишь до тех пор, пока не появится метод измерения. Еще Галилеем сказано применительно к назначению науки – измерить все, что поддается измерению, а что не поддается, сделать измеряемым. В своей книге я делаю попытку предложить метод, который позволяет анализировать, измерять и даже градуировать самый важный из параметров развития человечества. Повторюсь еще раз, я не ставил и не ставлю задачи убедить в своей правоте всех. Довольно того, что эта система помогает разобраться в проблеме мне самому. Чтобы завершить вступление, мне осталось сделать только одно – дать название качеству, этому драгоценному свойству, которое так медленно и трудно накапливается человечеством в ходе эволюции. Я ввожу этот новый термин, вполне понимая его неопределенность. К сожалению, ничего более корректного придумать я не сумел. Как ни странно, слово, в точности соответствующее этому понятию, отсутствует во всех знакомых мне языках. Качество, от которого, как я убежден, зависит судьба человечества, я назвал аристономией.